«Стоп, стоп!» — поднял руку Баранов. «Довольно, милочек, все ясно. Такие вещи спроста не делаются. Без денег, без жалования». И закричал. «Наукам обучаться? Географию, историю, естествознание изучать? Нет, господа учредители, меня вы не проведете. Публично хотите недозволенными делами заниматься? Вот чем. Знаю. Не историю и естествознание будете вы изучать, а распространять в умах людей запрещенные идеи, забастовщиков, революционеров готовить, Маркса под видом путешествия Гулливера читать. Да, он встал. Я прошу вас, господа, вручить мне сейчас же список, кто изъявил согласие и желание преподавать и участвовать в этой вашей школе. Такого списка у нас нет, Роман Захарович, сообразив, что попал в просак, сказал Лавутин. Мы определенно ни с кем еще не договаривались. Думали, при надобности договоримся. Финтиш, милочек. Права нет, Роман Захарович. Ну вот что, господа учредители. Баранов вышел из-за стола, взял их за плечи и повел к двери. Тогда ступайте. Разрешения вам не будет дано. А во всем остальном и без вас разберемся. Учение, просвещение, воскресная школа. Ха! Всеобщее образование. Остров Мадагаскар, Карл Великий, вращение земли, пятна на солнце. А по улицам грязь по колено не пройдешь. Канавы копать не хотите, господа учредители? Рассуждайте тогда об извержениях Везувия. Ха! Ступайте живо! Очутившись на улице, Мезенцев с Лавутиным долго отплевывались. «Баран он и есть, этот Баранов», — наконец сердито сказал Лавутин. «Какую же он нес чепуху? А поди ж ты, его власть, его сила!» «И чего жаль человеку, что другие будут учиться? Если бы хотя денег от него на школу просили», — откликнулся Ваня, шагая рядом с Лавутиным и поглядывая на него снизу вверх. Ничего не просили, только позволить учиться, и все. Эх, Ваня, разве ты не понял, чего он боится? Что в нашей школе не про вулканы будут рассказывать, а как погнать их всех барановых этих чертям собачьим. Вот чего. Он отгадал. Ну ладно, мы все равно их когда-нибудь так вот. Он с досадой поддал ногой комок засохшей грязи, лежавший на тротуаре. А этому научимся и без их разрешения. Глава 29. На следующий день у ворот мастерских Мезенцев столкнулся с Порфирием. Уже прогудел гудок, и рабочие расходились по домам. Порфирий поздоровался с Мезенцевым как со знакомым. Ваня его не узнал, однако ответил Порфирию. Они пошли рядом. «Приняли», — сказал Порфирий, — «завтра с утра верено приходить на работу». «А?» — откликнулся Ваня. «Хорошо. Тебя в какой цех приняли?» «Не знаю. Сказали, стружки железные на свалку отвозить». Ваня посмотрел на босые ноги Порфирия. «У тебя что, обуви нет?» «Плохо. Порежут ноги. Стружки ведь острые». «Порежу, зарастут», — сказал Порфирий. «На что купишь, когда денег нет?» «Вот заработаю». Ваня припомнил. Он уже слышал этот хриповатый голос. «Когда? Где?» «Я тебя что-то узнать не могу», — прямо сознался он Порфирию. «А я тебя знаю», — сказал Порфирий. «И опять недавно с тобой ночью мы здесь повстречались». «Ах, вон ты кто!» — протянул Ваня. «Но теперь вспомнил я. Был ты с большой бородой. Откуда ты шел?» Порфирий не стал отвечать на вопрос. «А я и раньше знал тебя», — сказал он, — «когда был ты еще холостым парнем». «Ну-ка напомни», — попросил Ваня, — «может, и я тебя знал?» «С невестой своей гулял ты возле реки, а на вас пьяные навалились, в воду хотели столкнуть». «Да ну, так это был ты?» «Ну, знаешь, а я тогда и в лицо тебя не заметил. Правду не скрою, здорово перепугался в тот раз я за Груню». Ваня сиял. Ему было приятно встретиться с человеком, который в трудную минуту так его выручил.